Часть восьмая. Девочка однозначно что-то видит. Я посмотрела на узкую спинку и тонкие ножки, идущие впереди малышки. И ей здесь будет нелегко. Мы спустились вниз и принялись накрывать на стол. Лолита приготовила вполне обычные блюда, привычные нам. Отварную картошку, яичницу, салат из овощей, курицу под горчичным соусом и даже испекла пирожков. Ирен ела с удовольствием. Анжелика тоже проявила недюжинный аппетит, а вот Габриэла все морщилась, чмокала мокрыми губами и прикладывалась к бутылке. Когда с едой было покончено, Ирен закурила толстую сигару и сказала Анжелике: «Деточка, побегай в саду». Анжелика соскочила со стула и, подпрыгивая, помчалась по гравийной дорожке, напевая какую-то песенку. «Она кого-то видела на третьем этаже», — сказала я. «Это случалось раньше?» «Да, Анжелика видит потусторонний мир», — ответила Габриэла. «Она очень умная девочка, но мне стоило огромных усилий, чтобы помочь ей не бояться этого. Но мои увещевания не всегда помогают. Хотя, если бы в ее возрасте мне пришлось видеть такое...» «Как можно ее отдать демону? Неужели у этих ведьм нет сердца?» Яшка наблюдала за мелькавшим между кустами темным платьицем. «Ты помнишь моего отца?» – прокаркала Лолита. «Было похоже, что у него есть сердце». «Бестера?» – Яшка передернула плечами. «Это зло чистой воды». «А эти – чистое продолжение этого зла». Лолита тоже принялась за вино. «Но теперь я спокойна. Мы все вместе обязательно избавим этот мир от проклятых чернокнижниц». «А можно план узнать?» – поинтересовалась Яшка, хмуро наблюдая за женщинами. «Как бороться будем?» «Ваше дело – заниматься братьями», – отрезала Лолита. «Остальное мы сделаем сами». «Что вы сделаете сами?» На веранду поднялся Саша, а за ним Роман, неся на руках Анжелику. «Да у вас тут целое собрание?» «Давайте-ка к столу!» Их бабка засуетилась, ухаживая за внуками. «Как прогулялись?» «Отлично! Спустились к реке!» Саша посмотрел на меня и, отодвинув стул, сел рядом. «Как вам в нашем доме? Хорошо спалось?» «Отлично!» — ответила я, не сводя с него глаз. «Только сны странные снились». «Да? И что же вам снилось, Татьяна?» Он заинтересовался. «Суженый на новом месте». «О, нет!» Я смотрела на него, будто мои глаза приклеились к его лицу. «Кошмары! Вроде бы дом горит. Даже не дом, а сторожка. Пес лает внутри, а выбраться не может». «Удивительно!» Он прищурился, и его губы вытянулись в узкую полоску. «И чем же закончился ваш сон? Я надеюсь, пожарные приехали?» «Нет», — я махнула рукой куда-то в сторону. «Двое непонятно откуда взявшихся мужчин боролись с огнем и спасли бедного пса. Это было так захватывающе. Ночь, отблески огня, полуобнаженные красавцы, блестящие от пота и воды». И я почувствовала, как Яшка надавила мне на ногу и заткнулась, заливаясь краской. Вот это меня понесло! «Давно мне таких снов не снилось», — протянула Габриэла. «Может, сегодня повезет». Лолита и Ирен громко засмеялись, а Саша с Романом все еще таращились на меня, как на экспонат в музее. На их лицах читались недоумение, подозрительность и растерянность. Яшка кашлянула и выдала. «Ну, чего сидим? Давайте по рюмашке за встречу». Какую встречу она имела в виду, было непонятно даже ей, но все схватились за бокалы, видимо, соображая, что это за учительницы такие, пьяницы и ротоманки. Анжелика схватила пирожок с блюда и посмотрела на Габриэлу. «Можно отнести мальчику угощение?» «Конечно, милая». Женщина взяла из вазы конфету и протянула ей. «А это от меня». «Спасибо». Девочка сползла с колен Романа и помчалась в дом, зажав в ладошках лакомство. «Когда приступите к своим обязанностям?» Сашу словно тянуло ко мне невидимыми нитями, и это было так очевидно, что даже Лолита с Ирен переглянулись и запыхтели сигарами. «С завтрашнего дня», — ответила я и попросила, — «подайте мне, пожалуйста, сок». «Прошу». Он протянул мне графин, и наши пальцы соприкоснулись на прохладном запотевшем стекле. Мы взглянули друг на друга почти испуганно, и он отдернул руку, чуть не вывернув на меня содержимое графина. И тут из глубины дома раздался звонкий крик. Первыми вскочили Яшка и Роман. Они ринулись к дверям и застряли в них, толкаясь и пыхтя. Вернее, пыхтела Яшка, а Рома пытался оттолкнуть ее назад. «Не лезьте туда, уважаемая Янина Сергеевна!» – гаркнул он, но это ее не напугало. «Не толкайте меня! Вы давите меня в грудь!» «Во что?» Он бросил насмешливый взгляд на Янкины прелести, и та даже рот приоткрыла от такой наглости. «Во что надо? Прочь от меня!» Было слышно, как Рома выругался и, оторвав Яшку от дверного косяка, бросился в дом. Краем глаза я заметила, что Саша смотрит на меня, сдвинув брови, но, лихо отморозившись, я побежала вслед за Яшкой, которая рванула вперед, словно маленький локомотив. «Вам нужно обязательно бежать туда?» – услышала я позади себя голос Саши и, не сбавляя темп, ответила, задыхаясь от быстрого бега. «Обязательно!» «Какие-то странные вы учительницы. Нужно расспросить Габриэлу, где она вас нашла. Видок у вас, я скажу». «Ага, спроси, видок ему не нравится», – тихо буркнула я, но он был достаточно ушастый испанец. «Вы что-то сказали?» «Чего ты ко мне привязался?» Я резко развернулась, и он налетел на меня, чуть не сбив с ног. «Заняться больше нечем. Бежишь, беги!» «Что?» Он покрылся пятнами от злости, и я прикусила язык. «Извините, я не хотела». Не став дожидаться, когда этот колдунишка-предатель вывернет на меня все, что готово было сорваться у него с языка, я понеслась дальше, испытывая чувство непонятной жгучей радости. Анжелика стояла на лестнице и плакала, сжимая уже мягкую конфету и рыхлый пирожок. Яшка почти упала рядом, не забыв при этом, словно невзначай, ударить Романа ногой в голень, отчего тот закатил глаза и замычал, сжимая кулаки. «Что случилось? Анжелика, ты цела?» «Там больно!» Девочка вцепилась в нее, размазывая конфету по Яшкиному лицу и воротнику. «Там больно!» Бедный ребенок. Лолита покачала головой и принялась убирать со стола. «Беззащитное дитя!» «Не волнуйся о ней!» – успокоила ее Габриэла. «Она сильная девочка. Ее не оградить от этого. И чем быстрее Анжелика привыкнет к своим видениям, тем лучше для нее. Жестоко, но это единственный способ сделать ее сильной. Тем более сейчас твои русские девицы отлично сближаются с твоими внуками», – добавила Ирен и возмущенно потрясла пустой бутылкой. «Где вино? У меня впереди тяжелый день. Готовить для этих сучек еще то удовольствие». «Вина полон дом». Лолита оставила посуду и, порывшись в шкафу с бронзовыми ручками, извлекла оттуда новую бутылку. «Смотри, чтоб ты была в состоянии готовить». «Когда эта старая алкоголичка пьяна, готовить у нее получается еще лучше», – захохотала Габриэла. «Плесни и мне». «Карла и Исабел постарались на славу», – проскрипела Лолита, раздраженно швыряя фартук на стол. «Какому демону они продали душу, непонятно. Но так оморочить моих внуков – дело не трех шепотков и кошку зарезать. Совсем ничего не помнят паразиты». «А ты не переживай», – хохотнула Габриэла. «Хорошо, что ты не стала ничего предпринимать, а дождалась нас, Сирен». «Нам стоило огромных усилий, чтобы не выдать себя», – подтвердила повариха. «Карла и Исабел доверяют нам, и теперь наш ход. Нужно обезвредить ведьм и запечатать подвал навеки вечные». Лолита подвинула стул поближе к женщинам и зашептала. «Главное, не допустить венчания, иначе...» «Думаю, с этим проблем не будет», — Ирен засунула в рот окурок сигары. «Ты видела, как они искрят с девками? Такие вещи магнитят похлеще, чем нежности и романтика, мать ее так. «Да, с такими не заискришь», — Ларита подкатила глаза. «Стихийное бедствие, а не девицы. Вот только Алисия и Инесс уж очень роскошные ведьмища. Что ни говори, о таких красавиц я давно не видела. Я хоть девок и успокаиваю, но самой не верится, что от такой красоты отказаться можно». «Старая, а глупая, как пробка», — Габриэла окинула Лолиту насмешливым взглядом. «Нет проку от той красоты, если она душу не зацепила. А душу цепляет совсем другое. Когда мне было 16 лет, повстречала я своего мужа, покойного Федерико, и влюбилась в него без памяти. А он уже был помолвлен с девицей, дочерью друга отца. Красивая она была, страсть. Волосы темные, блестящие ниже задницы, глаза, как у белки, раскосые, с такими ресницами, что можно было паутину по углам снимать. А фигура... не то, что у меня. Да ты в 16 лет здоровенная была, как гренадер, — буркнула Ирен, пыхтя сигарой. Пожрать ты всегда любила. У меня еще и усы были, — добавила Габриэла, улыбаясь во весь рот. Однажды я их негашенной известью вывести хотела и всю морду обожгла. Усы-то хоть отвалились. Лолита уже вовсю каркала своим хриплым смехом. «Ни одного нет до сих пор». «И как же ты отбила Федерико от этой белки?» – заинтересованно спросила Лолита. «Я помню его, он был статным мужчиной». «Фих!» – воскликнула Габриэла, ударив себя по коленям ладошками. «Он до самой смерти радовал меня постельными утехами». «Матерь Божья!» – Ирен выронила сигару и уставилась на нее. «Ты что, изнасиловала бедного молодого Федерико?» «Замолчи, старая поварёшка!» — весело приказала Габриэла и воздела глаза к небу. «Он горел страстью не меньше, чем я. У меня был отличный план действий, и я им воспользовалась. Сначала я поругалась с ним на рынке, покупая овощи, а потом перевернула ему на голову банку с краской». «Сомнительное соблазнение! Ты сочиняешь, Габриэла!» не удержавшись, воскликнула Ирен. «Ты хочешь, чтобы мы поверили в это?» «Это самый лучший метод», — довольно хмыкнула Габриэла, попивая вино. «Он начал думать обо мне. Пусть плохо, со злостью, но думать. А потом я вошла на конюшню, где он работал, и похвалила его лошадей, от которых он был без ума, извинилась за свое поведение и снова завела тему о лошадях, выудив у отца всю информацию об этих животных. Федерико был удивлен и говорил со мной целый час, не замечая того, что я перестала отвечать ему, а начала просто слушать. Через 3 дня я выплеснула ему под ноги помои, испортив новые штаны, которые он надел для свидания, и Федерико пришел в ярость. Он орал на меня, потрясал кулаками, но мне это и было нужно. Я вызывала в нем чувства. Подождав несколько дней, я встретила его в городе, снова извинилась и сказала, что действительно те брюки сидели на нем идеально, что неудивительно, ведь он очень красивый мужчина, мужественный и хорошо сложен. Федерико растаял и пригласил меня в знак примирения покататься на лошадях, что мне и было нужно. Во время прогулки он снова натирал мне уши о конях, скачках, седлах и вожжах, видя во мне благодарного слушателя, распалялся все больше. Мы вернулись домой под вечер, и после этого я начала избегать его, стараясь при встрече уходить на другую сторону дороги и опускать голову. Его это ужасно задело. Он принялся осаждать меня, пытаясь выяснить, что произошло. И тут я сказала, что меня сватают за сына молочника, которого я не люблю. Он побледнел и пропал на 3 дня. А потом влез в мое окно и взял меня прямо в девичьей кровати, после чего я узнала, что Федерико избил бедного, ничего не подозревающего сына молочника, лишив его передних зубов. Через неделю мы обвенчались. «Ты просто манипулировала им!» Ирен возмущенно повернулась к ней. «Бесстыдница!» «И что?» — Габриэла пожала плечами. «Мы прожили счастливую жизнь. Вот и девкам нужно себя показать со всех сторон, и с плохих, и с хороших». «О, с плохих они себя так покажут, мама, не горюй!» Лолита посмотрела на стеклянные двери. «Чего они там застряли?»